Рассвело. Старуха-молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу. Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую катку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу. Ребята, ребят, колокольчика вы здесь не видали? Откуда? Нету? Я всем говорил еще вчера, что он проспит, говорил же! Значит, он проспал. Давай скорее. Скорее, торопитесь. Старуха пойдет сейчас обратно. Лили. Тимур помчался к даче Колокольчикова. Очутившись в саду, он залез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати, да завернутой в одеяло ноги. Коля, вставай. Колька. Колька. Вставай, вот Соня. Погоди, чем бы мне тебя? Тимур кинул на кровать кусочек коры. Спящий не пошевельнулся. Колька, вставай, Колька. Ну, Соня, погоди. Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце крючок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя. Позвольте, позвольте. Как мне кажется, это понимать? Прошу немедленно прекратить безобразие. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну. Это грабеж! Очутившись лицом к лицу с почтенным дедом Коли, доктором Колокольчиковым, Тимур разом слетел с дерева. А седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, зажмурил глаза. Тем временем во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров. Господи! Ну, что ж за народ-то пошел, а? Покидали, как попало, и уехали. Ну да, им и дела мало. А укладывать кто будет, а? Я, бабушка, помогу. Ох, внучек, хоть ты под ногами не путайся. Но это ж надо, а? Покидали и... Бабка начала укладывать поленницу, но эта работа была ей не под силу. Она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки. Быстрей! Лейка! Ты следи за бабкой, вон встань туда! Есть, следи за бабкой! Остальные за мной, к дровам! Погоди, у кого земляника? У меня. Ну так дай пацану, чтоб не орал. Ну быстрее, быстрее. Есть, дать землянику. На, но ешь. Вкусная. Ну ешь, ешь, вкусная. Сладкая. Вот, сиди и ешь. А я тебе зайца поймаю. Какого зайца? Настоящего. С двумя ушами и четырьмя ногами. Ровнее укладывай. Ровнее. Сим, как да. Дела? Полный порядок. За бабкой наблюдайте. А как же? Бабка огурцы поливает. А коза? Коза. Зараза, а не коза. Скачет не хуже индийского тигра. По всем оврагам гоняли. Ну, быстрее. Скорей, бабка идет. В несколько минут работа была закончена. Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты. Господи помилуй! Это кто ж тут без меня работает? Ты что, бабушка, не видишь? Это я работаю. О, да как же это? Да неужто? Здравствуй, соседка. Здравствуй, Марья Григорьевна, здравствуй. Чудеса тут у меня творятся. Вот не пойму ничего. Пошла в огород огурцы полить. Дрова в куче лежали. Прихожу, вся поленница уложена. Господи, прям нечистая сила какая-то. А у меня катка у ворот стоит. Знаешь, дубовая. Да как же знаю. Поутру пустая была. Погнала я корову. Прихожу, а в катке воды полно. Не знаю, чего и думать. Да, может, ты сама налила, да позабыла? Да что ж я на старости лет совсем из ума выжила. Мне одной эту катку за полдня не налить. Сама. Может, и ты сама дрова сложила. Чудеса. Внучек, скажи, голубчик, ты кого на дворе видел? Видел, бабушка. Ну-ка, говори, кого ж ты видел? Люди прибежали, земляники дали сладкой, обещали зайца поймать. Господи помилуй! Какого еще зайца? Настоящего, с четырьмя ушами и двумя ногами. Свят. Ой, нет, с двумя ушами и четырьмя ногами. А вот и Нюрка заявилась. Бабушка, не сердись только, бабушка. Нюрка, ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал? Я козу искала. Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала. Нет ее нигде. Украли? А какая коза была? Ну, голубь, а не коза, голубь. Хороша, голубь. Как начнешь шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает. Да молчи, Нюрка, молчи, разиня бестолковая. Нет, она, это, конечно, коза была с характером. И я ее козушку продать хотела, а теперь вот моей голубки и нету. Да вот же она, прости, Господи. Коза! Манька! Манька, голубушка! На рогах-то, гляди, фанеру накрутили. На ней что-то написано. Ну-ка, стой, кому говорю. Я коза, стой. Всех людей гроза. Кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить. Ни шайка и не банда, ни ватага у дальцов. А мы веселая команда пионеров. Mm-hmm.